Лицо Анжелы посуровело. Она взяла кости обеими руками и сжала их в кулаках. Глаза она закрыла. Губы ее беззвучно шевелились. Вдруг она громко воскликнула: «Манин, Вирда, Хаген!» и бросила кости на расстеленную ткань. Они упали кучкой, посверкивая в неярком зеленоватом свете. Произнесенные Анжелой слова эхом отдались у Эрогана в ушах. Он сразу понял, что это слова древнего языка. Раз Анжела пользуется магическими заклятиями, значит, она наверняка ведьма. Она не солгала. Это настоящая магия. Минуты показались ему часами. Анжела довольно долго разбирала выпавшие знаки. Наконец она выпрямилась, тяжело вздохнула и утерла пот со лба. Потом вытащила из-под прилавка бурдюк с вином и предложила Эрогану: «Хочешь глотнуть?» Он отрицательно покачал головой. Она пожала плечами и сделала несколько глотков прямо из бурдюка. «А ты был прав. Твою судьбу действительно оказалось трудно прочесть», призналась она, утирая рот. «И, пожалуй, предвидеть ее заранее невозможно. Никогда не встречала человека, у которого знаки судьбы были бы настолько запутаны. Впрочем, мне все же удалось кое-что узнать». Солимбум спрыгнул на прилавок и устроился рядом с Анжелой и Эрогоном, с интересом наблюдая за обоими. «Начнем с этой», — сказала Анжела, указывая на одну из костей. Ее прочесть проще всего. На кости была отчетливо видна длинная горизонтальная линия, пересекавшая окружность. «Это знак очень долгой, а может и бесконечной жизни», — тихо сказала Анжела. «Я впервые вижу, чтобы этот знак действительно кому-то выпал. Чаще всего выпадает ветка осины или вяза. И то, и другое свидетельствует о том, что человек проживет довольно долго, но все же в пределах обычного срока, отпущенного людям. Означает ли это, что ты и вправду будешь жить вечно, или же у тебя просто будет необычайно долгая жизнь, я в точности сказать не могу. Но как бы там ни было, а можешь быть уверен, впереди у тебя еще много, очень много лет». «Ничего удивительного. Я ведь всадник», – подумал Эрогон. «Неужели Анжела так и будет рассказывать мне о том, что я и так уже знаю?» «Так, остальные кости прочесть труднее. Видишь, какой они горкой упали?» – пробормотала Анжела, коснувшись трех пальцев. «Вот здесь у нас извилистая тропа, молния и корабль под парусами. И все лежат вместе. Мне такая комбинация ни разу в жизни не выпадала. Но я слышала, что это бывает. Извилистая тропа означает, что перед тобой не раз будет стоять проблема выбора. Пожалуй, ты и сейчас оказался перед такой проблемой. Я вижу великие сражения. Ты будешь участвовать в них. А некоторые и возникнут из-за тебя. Самые могущественные силы этой страны будут вести борьбу за то, чтобы оказывать влияние на твою волю и судьбу. У твоего будущего может оказаться множество вариантов. Но все они полны крови и войн, и лишь один способен будет принести тебе счастье и покой. Будь осторожен при выборе пути. Ты можешь заблудиться. Ты один из тех немногих, кто волен сам выбирать свою судьбу. Твоя свобода – великий дар, но и великая ответственность. И порой она способна связать крепче любых оков». Лицо Анжелы вдруг опечалилось. Она довольно долго молчала, потом заговорила снова. «И кроме того, тебе выпала еще и молния. Огненная стрела. Это страшный знак. На тебе лежит какое-то проклятие. Но я ничего о нем не знаю. Вижу лишь, что вскоре оно принесет тебе смерть близкого человека и много горя. А также немало горя и опасных приключений ждет тебя во время длительного путешествия. Видишь, как эта кость легла? Прямо на ту, где изображен корабль с парусами. Это невозможно истолковать иначе. Судьбой тебе уготовано покинуть эту страну, и где закончится твой путь, я не ведаю. Но ты никогда больше не ступишь на землю Алагейзии. И этого тебе никак не избежать». Ее слова испугали Эрогана. «Еще одна смерть! Кого теперь суждено мне потерять?» Мысли его тут же метнулись к Рорану. Потом он вспомнил о предсказанной необходимости покинуть родные края. «Что, скажите на милость, способно заставить меня сделать это?» – сердито думал он. «И куда я должен буду отправиться? Если за морем или на востоке есть другие страны, то о них знают разве что эльфы». Анжела устало потерла виски, глубоко вздохнула и сказала: «А вот эту кость прочесть гораздо проще. Да и читать ее гораздо приятней». И Эрагон увидел цветок розы, помещенный между рогами юного месяца. Анжела с улыбкой пояснила: «У тебя в будущем большая любовь, о которой станут слагать песни. Любовь необыкновенная. На это указывает месяц, символ магический. И будет эта любовь сильнее всего на свете. Сильнее любой империи. Не знаю, правда, будет ли твоя любовь счастливой, но возлюбленная твоя принадлежит к благородному и могущественному роду. Она мудра и невыразимо прекрасна». «К благородному роду?» – удивленно думал Эрагон. «Как же это возможно? Я ведь всего лишь жалкий фермер, бедняк из бедняков!» Но Анжела продолжала: «Итак, на двух последних костях дерево и корень боярышника, которые тесно переплели друг друга. Я бы предпочла, чтобы этого не было. Такое сочетание сулит страшные беды, предательство, и совершенно очевидно, что истоки этого предательства в твоей собственной семье». «Роран никогда меня не предаст!» – резко возразил Эрагон. «Как знать», – осторожно заметила Анжела. «Только кости эти никогда не лгали, а сейчас они говорят именно о предательстве». Червячок сомнения шевельнулся в душе Эрагона, но он постарался не обращать на него внимания. С какой стати Рорану его предавать? Анжела, пытаясь его успокоить, ласково похлопала по плечу и опять предложила глотнуть вина. На этот раз Эрагон согласился и сразу почувствовал себя лучше. «Да уж, после таких предсказаний и скорой смерти обрадуешься!» — нервно пошутил он. «Роран предатель? Не может такого быть! Не может!» «Может», — промолвила Анжела с печальной усмешкой. «Но ты не должен бояться своего будущего. Будущее способно навредить нам, только заставив себя бояться. Я тебе обещаю, прямо сейчас, стоит тебе выйти на солнышко, тебе сразу станет лучше». «Наверное. К сожалению», – подумал он. «Предсказания Анжелы будут иметь смысл только когда осуществятся. Если они вообще осуществятся». «Ты пользовалась магическим заклятием», – тихо сказал он, глядя целительнице прямо в глаза. Она быстро глянула на него и воскликнула: «Дорого бы я дала, чтобы собственными глазами увидеть, чем обернется твоя жизнь. Ты можешь разговаривать с котами-оборотнями, различаешь слова древнего языка, и у тебя на редкость интересное будущее. К тому же очень и очень немногие юноши в грязной дорожной одежде, у которых в кармане пусто, могут рассчитывать на любовь знатной дамы. Кто ты такой?» И Эрагон вдруг понял, что волшебный кот так и не сказал Анжеле, что он, Эрагон, всадник. Он чуть было не назвался Эвоном, но потом передумал и сказал просто: «Я Эрагон». Брови Анжелы так и взлетели над округлившимися от удивления глазами. «Ты действительно Эрагон? Или у тебя прозвище такое?» — спросила она. «Да, меня действительно зовут Эрагон», — подтвердил он с улыбкой, вспомнив о том, что назван был в честь самого первого из всадников. «Но теперь мне еще больше хочется узнать, что останется с тобой в будущем», — воскликнула Анжела. «А кто был тот старик, с которым ты вчера ко мне приходил?» Эрагон решил, что, назвав имя Брома, не причинит ему особого зла, и сказал: «Его зовут Бром». Анжела вдруг громко расхохоталась. От смеха она даже согнулась пополам. Потом вытерла глаза, как следует отхлебнула из бурдюка и снова принялась хохотать. Наконец, совсем запыхавшись от смеха, она с трудом промолвила: «Ох, так это он! Мне и в голову не пришло!» «А что тут такого удивительного?» — заволновался Эрагон. «Нет-нет, не тревожься», — сказала Анжела, пряча улыбку. «Дело в том, что Брома очень хорошо знают люди моей профессии. И я думаю, что его судьба, или же его будущее, если угодно, еще не раз сыграет шутку и с ним, и с нами». «Не смей над ним смеяться», — возмутился Эрагон. «Он самый лучший человек на свете». «Ну-ну, не сердись», — ласково сказала Анжела. «Это я прекрасно знаю. И когда-нибудь с удовольствием немало расскажу тебе всяких историй, связанных с Бромом. А пока что тебе нужно...» Она не договорила. Солимбум вдруг встал и, неслышно ступая мягкими лапами, отгородил их друг от друга, глядя прямо на Эрагона своими немигающими глазищами. «Ну, что тебе?» — мысленно спросил у него Эрагон, не скрывая своего раздражения. «Слушай внимательно. Я скажу тебе две важные вещи. В урочный час, когда тебе понадобится оружие, ищи под корнями дерева Миноа. А когда покажется, что все потеряно, и сил у тебя совсем не осталось, отправляйся к скале Кутхиан и произнеси вслух свое имя, чтобы открыть склеп усопших». И прежде чем Эрагон успел спросить, что Солимбум имел в виду, волшебный кот пошел прочь, изящно виляя хвостом. Анжела покачала головой, кольца жестких густых волос упали ей на лоб. «Не знаю, что он тебе сказал, да и знать не хочу. Он говорил с тобой и только с тобой. Никому не говори о том, что он тебе сказал». Эрагон был потрясен до глубины души. «По-моему, мне пора», — растерянно промямлил он. «Иди, если хочешь». Анжела опять улыбнулась. «Но вообще-то, можешь оставаться здесь сколько душе угодно. Особенно если купишь что-нибудь. Нет, лучше иди. Мы с Солимбумом уже и так сказали тебе достаточно. Будет тебе над чем поразмыслить». «Да уж». Эрагон быстро встал и двинулся к двери. «Спасибо тебе, что будущее мне прочла». «На здоровье», — насмешливо ответила Анжела, по-прежнему улыбаясь. Выйдя из лавки, Эрагон немного постоял посреди улицы, пока глаза его не привыкли к яркому дневному свету, а мысли не пришли в порядок. Передумав идти к Джоаду, он снова поспешил к городским воротам и к тому месту, где скрывалась Сапфира. Подойдя к подножию знакомого утеса, он мысленно окликнул ее, и через минуту она плавно спустилась к нему, и вскоре оба уже были в безопасности на вершине скалы. Эрагон быстро рассказал Сапфире о том, что узнал у Анжелы и увидел в городе. «И в общем», – заключил он, – «я думаю, что Бром прав. Похоже, я всегда оказываюсь там, где случаются всякие неприятности». «Ты должен помнить, что сказал тебе волшебный кот. Это очень важно». «Откуда ты знаешь?» — с любопытством спросил Эрагон. «Я не уверена, но те истинные имена, которые он назвал, похоже, обладают магической силой. Скала Кутхиан». Она словно попробовала это слово на вкус. «Нет, эти названия нам ни в коем случае нельзя забывать». «Как ты думаешь, стоит рассказать об этом Брому?» «Как хочешь. Но ведь по словам Анжелы, ни он, ни кто-либо другой не имеет права знать твое будущее. А если ты поведаешь ему о Солимбуме и о том, что кот-оборотень тебе сказал, ты вызовешь множество совершенно ненужных тебе вопросов. Если же ты просто спросишь у него, что означают эти загадочные названия, он, конечно же, сразу заподозрит неладное и захочет узнать, откуда они тебе известны. Неужели ты думаешь, что сможешь достаточно убедительно ему соврать?» «Не смогу», — признался Эрагон. «Может, действительно лучше ничего ему не говорить? А вдруг это слишком важные сведения, и скрывать их от него нельзя?» И они все говорили и говорили, но никак не могли решить, что же лучше. И тогда просто умолкли, сидя рядышком и глядя на вершины деревьев. Вскоре стало темнеть, и Эрагон заторопился назад, в Тирм. «Нил вернулся?» — спросил он у дворецкого, который открыл ему дверь. «Да, они с господином Джоадом сейчас в кабинете». Эрагон поблагодарил его и поспешил в кабинет. Бром сидел у огня и курил трубку. «Какие новости?» — спросил Эрагон. «Новости хуже некуда», — проворчал Бром, не выпуская изо рта трубки. «С Брандом говорил?» «Говорил. Да только безрезультатно. Этот управляющий – жуткий буквоед. И всегда готов с радостью придумывать новые правила, даже зная, что кому-то они создадут массу неудобств. Впрочем, он совершенно уверен, что, соблюдая все предписания, творит исключительно добро». «Значит, он не позволит нам просмотреть записи», – уточнил Эрагон. «Нет!» – сердито рявкнул Бром. «И ничем его не прошибить. Даже взяток он не берет. Между прочим, я ему немало сулил. Вот уж не думал, что встречу чиновника, который взяток не берет. Хотя, если честно, этот Брандт мне понравился куда больше, чем всякие жадные ублюдки из дворцовой канцелярии». Бром осекся и яростно запыхтел трубкой, что-то сердито бормоча себе под нос. Когда он немного успокоился, Эрагон осторожно спросил: «И что же мы теперь будем делать?» «Всю следующую неделю мы с тобой будем учиться читать. А потом...» Бром наконец-то улыбнулся. «А потом мы устроим Бранду неприятный сюрприз». Эрагон, конечно, тут же пристал к нему, прося рассказать поподробней. Но Бром с хитрым видом отмалчивался. Обед подали в роскошной столовой. Джо отсидел на одном конце огромного стола, его жена Хелен, мрачно поглядывавшая на гостей, села на противоположном конце, а на равных расстояниях от них разместились Бром и Эрагон. Эрагон очень неуютно чувствовал себя в этой чересчур просторной комнате. Но то, что его отгораживает от неприветливой хозяйки несколько пустых стульев, было даже приятно. Слуга, неслышно ступая, подал первое. Джоат и Хелен молча принялись за еду, а Эрагон, последовав их примеру, подумал, что куда веселее бывает на поминках. А уж на поминках ему в Карвахале пришлось побывать не раз. Конечно, похороны – событие печальное. Однако даже на поминках он не испытывал такой томительной скуки, как за обедом в присутствии Джоада и его супруги. Он прямо-таки физически ощущал жгучую неприязнь, источаемую Хелен.